Глава 12. Тревожные догадки. «Каждый считает вслух до 10», — услышал я механический командный голос. При счете 10 дверцы компенсатора распахнулись, и мы с Павлом шагнули в свою каюту. Часы-календарь показывали 14:05, 14.06.2150 года по условному земному времени. Скорость была неощутима. О том, что мы летим, можно было догадаться только по негромкому вибрирующему гудению, доносившемуся из главного отсека, где работал уравнительный альфоратор. На круглом телеэкране, вмонтированном в подволок каюты, мерцали звезды, разбросанные среди черного пространства. Первое. «Извините, граждане, ощущение от космоса не праздничное», — проговорил Белобрысов, садясь в кресло у столика. «Все тело ноет, будто 100-стометровок пробежал, а в душе какое-то смутное ожидание. Какие дьяволы и боги к нам ринутся из темноты, там, где кончаются дороги и обрываются мосты? И, понимаешь, Степа, мне кажется, сейчас, будто я видел сон, а теперь вот проснулся, но это тоже сон, а потом проснусь во сне и опять буду во сне, и так без конца. Скажи мне, на какого пса дались нам эти небеса? Разве ты, Паша, забыл, что врач-синдролог рекомендовал нам в течение первых 4 декад полета не размышлять на отвлеченные темы и не думать о макропространственных формах материального мира? Он советовал в это время чаще размышлять о вещах и делах земных, вспоминать своих родных, близких. А ежели мне никого вспоминать не хочется, — с какой-то странной интонацией произнес Белобрысов. Мне стало неловко. Я понял, что задел его больное место, ведь он при всей своей разговорчивости ни разу не упомянул при мне о своих родных. Очевидно, они чем-то обидели его. «Благ за ин, Паша! Извини меня! Постараюсь больше никогда не напоминать тебе о твоих близких!» Торопливо высказался я и сразу ощутил, что только усугубил свою бестактность. Павел смотрел на меня хмуро и из-под лобья. Мне показалось даже, что слезы навернулись на его глаза. «Степан, незачем тебе передо мною извиняться!» После долгой паузы проговорил он. «Родни близкой на земле давно у меня нет, одни только дальние родственники. Может, на Елмезе кой-кого близкого встречу, на это вся надежда. Среди множества иных миров есть, может, и такой, где кот идет с вязанкой дров над бездною морской». Это признание моего однокаютника весьма меня озадачило. Врач-синдролог предупреждал, что в условиях космического стресса даже небольшие психические отклонения порой перерастают в остро протекающие душевные заболевания. Сопоставив чрезмерную ностальгическую приверженность Белобрысова к 20 веку, его маниакальное тяготение к рифмачеству с нынешними его высказываниями, я невольно пришел к печальному выводу, что передо мною человек с надтреснутой психикой. Дальнейшее поведение Павла, казалось, подтвердило мою догадку. Вынув из своего личного контейнера некий плоский предмет, он протянул его мне и сказал: «Полюбуйся, Степа, на наше семейство. Здесь все в полном сборе». Это был снимок, наклеенный на лист серого картона и заключенный в охранную рамку из квазифера. Квазифер — высокопрочное прозрачное вещество, обладает консервирующими антибалицеллярными свойствами, полимагнитно. На плоскости размером 9 на 12 сантиметров я различил двух взрослых — женщину и мужчину — и двух мальчиков дошкольного возраста, очень похожих один на другого. Странная одежда, в которой были облачены все четверо, указывала на давность фотодокумента. Это подтверждала и выцветшая надпись, сделанная в нижней части картона лиловатыми чернилами. «Март 1951 года». «Узнаешь?» — спросил меня Павел, ткнув пальцем в изображение одного из мальчиков. «Какое-то сходство есть. Это твой прадед?» «Нет, это я, собственной персоной. Хошь верь, хошь проверь. А рядом мой брат, Петя». «Почему же он не провожал тебя в полет?» — спросил я. Чтобы только не молчать и не дать заметить моему собеседнику, что я ошеломлен его высказываниями. «Брата Петя давно нет в живых», — тихо ответил он. «Я убил его. Потом я тебе расскажу, как это дело случилось». Я еще не знал, как мне поступить. Согласно пункту 17 наставления для действий вне Земли, утвержденного космическим центром, я обязан был срочно направиться к корабельному врачу и доложить ему, что мой однокаютник болен психически, на предмет помещения его в спецкаюту-изолятор. Однако пункт 39 устава воистов гласит: при заболевании товарища в походных условиях воист должен в первую очередь заботиться о нем, а не о себе. Я вспомнил известный на Земле и выше случай, когда в 2125 году во время экспедиции на планету Талласа, второй поезд дальности, воист Олаф Торкель вызвался пойти на выручку Нару Парамоуту, водителю обзорного микродирижабля, который потерпел аварию в талласских джунглях. Найдя Нару, Олаф четверо суток нес его на руках через густые заросли, отлично зная, что при аварии тот укололся колючкой желтого дерева, вызывающего острозаразную лихорадку, для лечения которой земляне тогда еще не имели никаких лекарственных средств. Торкель принес Парамоуту в промежуточный лагерь, где поместил его в медицинский изоляционный бункер и остался при нем. Он ухаживал за больным, хоть и сам уже заболел неизлечимо. Через 8 суток Нару умер. Вскоре, не покидая бункера, умер и воист Олаф Торкель. С сугубо практической точки зрения, решение Торкеля принять участие в спасении человека, которого спасти уже нельзя, было заведомо алогичным, ибо вместо одного экспедиция потеряла двух. Однако воист вправе отвергать прагматизм там, где дело касается его части. Недаром адмирал Кубриков в одной из своих статей бросил крылатую фразу: «Нас, воистов, слишком мало на земле, чтобы мы смели чего-нибудь бояться». И хотя между тем, что произошло на Талласе, и той ситуацией, в которой очутился я, сходство весьма мало, но, тем не менее, эта талосианская история натолкнула меня на твердое решение: о душевной болезни своего товарища докладывать врачу я не должен. Если психоз примет резко агрессивную форму, только тогда я извещу об этом главврача. Если же Белобрысов, почувствовав необоримое стремление к убийству, ударит меня чем-либо, когда я сплю, я все же успею нажать кнопку тревоги возле изголовья своей койки и таким образом предупрежу всех об угрожающем опасности. Даже если Павел нанесет мне смертельное ранение, то я все-таки смогу дотянуться до кнопки, ибо, по утверждению Кросса и Олейникова, каждый человек, чье здоровье характеризуется цифрой 12 по шкале Варно, находится в сознании еще 2 секунды. После клинической смерти. Правда, теория Кросса-Олейникова практически еще никем не подтверждена, но у меня нет оснований не верить этим маститым ученым. Ко всему вышесказанному считаю долгом добавить, что мои алармистские прогнозы оказались, к счастью, неточными. Ни во время полета, ни после высадки на Ялмезе никаких агрессивных намерений по отношению к кому-либо Павел Белобрысов не проявил. И если в своих доверительных разговорах со мной он неоднократно высказывал некоторые маниакальные идеи, то когда речь заходила о делах конкретных и повседневных, его высказывания были вполне разумны, так же, как и его действия. Вот и теперь, через несколько минут после своего признания в убийстве, Павел, взглянув на часы, заявил, что нас уже должны позвать в кают-компанию на обед. Друг желудок просит пищи, в нем танцует аппетит, в нем голодный ветер свищет и кишками шелестит. Словно в ответ на это по внутренней связи послышался голос. «Вниманию всех! Тревога нулевой степени! Всем членам химбригады немедленно явиться в четвертый отсек! Обед откладывается на четверть часа, двери кают без надобности не открывать!» «Хорошо, что мы не входим в химбригаду», — признался Павел. «Терпеть не могу противогазов, но что-то стряслось. На пивном заводе Бавария в эту ночь случилась авария. Но если и авария, это весьма мелкая, тревога только нулевой степени», — высказался я. «Надо все-таки разведать, что произошло», — молвил Белобрысов. Подойдя к двери, он нажал на рукоять магнитного замка, дверь поддалась, и в каюту проник сразу густо концентрированный кошачий запах. «Вот оно что!» «Это работа дяди Духа», — догадался я. «Паша, закрой же дверь!» «Побольше б таких дядь!» — воскликнул Павел. «Мне возвращены ароматы моей молодости. Так пахло на ленинградских лестницах в эпоху управдомов, жактов и жеков». «Опять он сбивается на свою ностальгическую ахинею», — с огорчением подумал я. «Какие-то жакты! Жеки!» Чтобы отвлечь его от навязчивых мыслей, я бодро произнес: «А вонь-то на убыль пошла! Молодцы наши дегазаторы!» «Действительно, аромат уже послабже стал», — согласился он. «Прекрасно, увы, недолговечно, живучи лишь обиды и увечья».